Я буду обязан этому именно вам, а не кому-либо другому. Заранее благодарю вас и честь имею», — поднял он кончик шляпы и, не оборачиваясь, пошел к своей гостинице «Лютеция». «Сообщит, обязательно сообщит», — подумал по дороге Бухарин и вдруг снова рассмеялся. «Ну и пусть доносит, себе же во вред. Все смешается в его доносе, и речь в Сорбоне, и угрозы фашистов, и мои встречи с Николаевским и Даном, и даже вот это хождение на голове перед художниками. Такой винегрет только сумасшедший может придумать, а нормальный человек не поверит, скажет, бред какой-то на почве сверхбдительности. Впрочем, имеется человек, который не побрезгует ни одной деталью, как бы она ни была неправдоподобна и смешна. Это Коба. Ну и он, впрочем, гневно сбросит со стола донос. Вы меня за кого за дурака принимаете? На голове ходил? Пусть хоть на двух, на трех головах. Мне одно надо знать, что у него в той голове было, когда он стоял на ней. А не знаете, вашу снесу. Нет, все шло прекрасно. Господа сыщики и соглядатые, и не вам портить мне настроение. Второй месяц в Европе, и она перед глазами, как сказка. Вена, Копенгаген, Амстердам, Берлин... Теперь Париж, а через несколько дней приезжает сюда Анюта, жена. Только как же она решилась на последнем месяце? Вдруг что случится в дороге? Вот с ней мне надо забыть о своих мальчишеских проделках. Не дай бог вызвать преждевременные роды, а мне так надо сына. Человечка, которому я должен успеть передать все, чем живу, во что верю, в чем должен жить он — представитель нового мира. А Коба учудил. Надо же взять и послать меня в Париж, да еще с таким вроде бы сверхважным, а если уж честно, с таким между нами туфтовым поручением. В конце февраля этого, 1936 года, Сталин вызвал Бухарина и вручил ему выписку из постановления Политбюро. «Бухарин Николай Иванович направляется в европейские страны для ведения переговоров о покупке архива Карла Маркса у немецких социал-демократов, в Германии фашизм. Чтобы спасти бумаги основателя коммунизма, их вывезли в разные государства. Но надежно ли это? Не лучше ли архиву найти место на родине социализма? «Вести торг будут другие члены комиссии», — прокомментировал Коба решение о командировке. «Однако вместо Маркса могут подсунуть любую липу. Проверить и установить подлинность рукописи сможешь только ты, Николай, и никто другой. Вот какая на тебе лежит ответственность, Бухарчик!» Взгляд Сталина скользнул по коренастой, крепко сбитой фигуре Николая Ивановича. «Только в чем ты поедешь? Погляди на себя, костюм твой весь обтрепался». «Меня пролетариат знает в кожанке и кепке, сапогах и косоворотке», — ответил Бухарин. «Вай, оставь ты этот образ, так сказать, для внутреннего потребления. Все мы здесь под народ, под солдат, там Европа. Я, в отличие от тебя, бывал за границей редко, теперь же выезжать пока нет необходимости, так что могу дома и в сапогах». Ты — лицо ранга гуманитарного, член Академии наук, редактор главной газеты страны, посему срочно шей цивильное платье. Не хочу, Коба. Пойми, ни времени, ни желания, ни денег нет. Но если уж ты так настаиваешь, займу у Клычини, а к портному на примерку ни ногой. Пусть в приглядку шьет, — засмеялся Бухарин. «Неисправимый шут, Гороховый!» — отозвался Сталин. «С тебя останется... Заставишь бедного еврея и впрямь снимать с тебя мерку на расстоянии, а то и по телефону. А Клычини — это кто? Из какого посольства? И долларами или лирами в долг у него возьмешь?» — осведомился Сталин. «Ты что, Коба, Клычева моего Николая Николаевича забыл, служебного шофера? Вот у него я должу на обнову». Сталин пыхнул трубкой и медленно прошел вокруг стола, на котором сидел Бухарин. «А ты, Николай, вправду, — подумал, — Коба забыл, отлично знаю твоего Клычини,